Миры Артема Каменистого. Стикс. Ирен Рудкевич. Адская сотня Стикса. 3. Глава 1. После того, как батя убил деда, в адской сотне наступил долгий период покоя. В том извращенном виде, который вообще возможен в этом сумасшедшем мире. Обновления лоскутов практически всегда происходили по расписанию. Не собирались рядом с черной землей орды тварей. Не прилетало на обновленной Африке больше ни одного живого и тем более иммунного двойника-командира. Целых 6 месяцев все было относительно спокойно. Сотня потихонечку прирастала бойцами, включая бывших гражданских. Склад исправно подгонял новую технику и боеприпасы. Горелый Севой на барахолке довольно регулярно гоняли к цеху. Не вдвоем, разумеется, а в составе до зубов вооруженной боевой группы. Каждый раз они притаскивали оттуда какие-то запчасти. Для всех, кроме них двоих, выглядевшие как откровенный мусор. Но механики-водители, вот уж точно, и механики-водители два в одном, так сказать, из этого мусора умудрились в итоге собрать еще одну монстроломку на базе компактного трактора Т-25 с четырехтактным дизельным двигателем и коробкой передач, имевшей несколько передач как для движения вперед, так и назад. Боевая машина тоже получилась более компактной, но не менее эффективной, чем первая. Так и назвали ее «малышкой». В деле малышка показала себя не хуже старшей сестры. Она, ввиду меньших размеров, гребла твари свои ножки-косилки не таким широким фронтом. Да и Лита ей, опять же, из размеров была уже не по зубам. Но именно эта ее компактность делала ее незаменимой в условиях плотной городской застройки, которая заполняла большую часть раскинувшихся вокруг Африки лоскутов. Там, где монстроломка просто не прошла бы, малышка могла пролезть без проблем и, соответственно, перемолоть несколько десятков зомби и мелких тварей, экономя бойцам силы, патроны и время. И тут батя снова задумался о том, что ему не хватает людей. Мир, в котором он прожил уже больше 2 лет, хоть и оказался максимально негостеприимен, техникой снабжал деятельного командира исправно и регулярно. Людей у него приходилось в буквальном смысле слова выбивать. Каждое обновление Африки заканчивалось боем исключительно ради того, чтобы вытащить живыми хотя бы 10 бойцов, неважно, своих или чужих. При этом ни раз и ни два бывало так, что среди чудом спасенных в итоге не оказывалось даже одного иммунного. Зараза, превращавшая попавших сюда людей в кровожадных тварей, не любила давать осечки. Иммунные были тут не на вес золота, а дороже. Намного, несравнимо дороже. А опытные иммунные с развитыми дарами и умениями, необходимыми для выживания здесь, так и просто не имели никакой представимой человеческим разумом цены. Их батя берег больше себя. И всякий раз, возвращаясь на Африку, принимал по ситуации нелегкое решение. Рисковать старичками ради новых потенциальных иммунных, или если тварей слишком много, гарантированно обречь на смерть ничего не понимающих новичков. К смерти батя привык еще в прошлой своей жизни. В этой жизни он, в принципе, перестал про нее думать с точки зрения человеческой трагедии. Смерть бойца — это не трагедия, а шаг к пропасти для всей его новой адской сотни. Крошечный, практически незаметный. Но очень-очень опасный. Нет, батя не зачерствел сильнее, чем раньше. Просто всегда помнил, что смерть одного многократно увеличивает опасность для остальных, особенно для так называемых гражданских. То есть для тех, кто обеспечивал бойцам сотни относительно мирный тыл, женщинам и детям. И уменьшить этот риск можно было только одним способом – увеличением количества бойцов. А все известные бате способы это сделать являли собой крайне опасное мероприятие. Вот и приходилось бывшему командиру всего-то взвода, а ныне целой возрожденной адской сотни, в которой насчитывалось уже более 80 человек, из которых 20 являлись его бойцами, все время выбирать, кого сегодня сберечь, а кем рискнуть. Поименно взвод бати все еще был не полон, но общее количество человек набралось за счет 3 двойников – Дрозда, Печеного и Пса. Еще 5 были пришедшими под знамена адской сотни бывшими американскими пехотинцами. Тоже ребята толковые. А снайперши Мэри так вообще цены нет. Остальные ополченцы гражданские, в том числе подобранные на других лоскутах при случае. Но все равно их количество – небывалый успех с учетом того, как легко в этом мире погибнуть на ровном месте и как мала вероятность получить естественный иммунитет. И рисковать ими ради новичков с каждым днем становилось все труднее. Вернее, рисковать-то, скрипя зубами и с тяжелым сердцем, приходилось. Но вот результат в большинстве случаев не оправдывал ожиданий даже в тех случаях, когда удавалось обойтись без жертв. Так что перед батей все время, проведенное в этом мире, все настойчивее вставал вопрос, как организовать все так, чтобы спасенных за раз стало больше. И, наконец, встал уже в полный рост, Когда командир понял, что при следующем обновлении Африки у него может не хватить людей даже для того, чтобы вывести из крепости всю боевую технику. Вернее, вывести-то получится, но воевать на ней будет некому. Все, кто умеет с ней обращаться, будут заняты, собственно, процессом вождения. Исключениями будут только два танка «Черный Орел», где управление оружием может осуществлять сам водитель-механик. Во всех остальных случаях нужны стрелки, пулеметчики, артиллеристы, гранатометчики и так далее. А среди гражданских таких у него недостаточно. Вернее, ручным-то оружием вроде автоматов владеют все, включая детей. Но для работы на разнообразных боевых машинах надо уметь не только стрелять, но и понимать, что происходит в бою. И вот эта наука давалась очень немногим даже среди ополченцев. Да, в новой адской сотне каждый делал то, что у него получалось лучше всего. Женщины в большинстве своем обеспечивали быт, ополченцы несли дежурство и охраняли крепость. Бойцы воевали и ходили в рейды. Это тоже добавляло сотне крепости и шансов на то, чтобы выжить и закрепиться окончательно в этом мире. Ну и создавало определенные проблемы, которые с каждым разом решать становилось все сложнее. Док тоже не сидел сложа руки. Он экспериментировал как мог, с растворами виноградин и горошин, жемчужинами и даже субстанцией, заполнявшей споровые мешки тварей. Выяснилось, что жемчужины могут отодвигать момент обращения, но и только. Радикально остановить его мог только белый жемчуг, который бате в свое время удалось добыть из внутренностей брандашмыга. Но его запасы давно подошли к концу, а способов пополнить их не имелось. И батя не мог решить, хорошо это или плохо. С одной стороны, если они вшестером сумели того брандашмыга завалить, уж теперь-то наверняка должны справиться. С другой, охота на подобного монстра по-любому приведет к человеческим жертвам, и неизвестно, превысит ли профит потери. Была и третья сторона, облегчавшая моральные терзания командира по этому вопросу. Никого похожего на того брандашмыга в известной части пекла бойцы больше не встречали. Была и сплыла спустя пару часов после начала сегодняшнего рейда. «Бать, думаешь он?» Свистящим шепотом поинтересовался Винт, опасливо наименовав предполагаемого брандашмыга обезличенным «он». Хотя чего ж тут было опасаться? Вероятность ошибки тут была практически исключена, поскольку брандашмыга даже поставленному им следу нетрудно было отличить от любой другой обитающей в пекле твари. Огромный до невозможности король пищевой цепочки пекла, которого боялись даже матерые элитники, просто физически был не способен перемещаться по плотной городской застройке лоскутов так, чтобы не переломать все вокруг себя. В расход шли брошенные автомобили, чахлые деревца вдоль дорог, скамейки, урны и прочие элементы уличного дизайна. Натиск брандашмыга, просто перемещающегося из одной точки в другую, но оказавшегося на слишком узкой для его массивного тела улице, не только снес козырьки парадных входов, но и разрушил фасады слишком близко подступивших к дороге зданий, превратив некогда сияющие стеклом панорамных окон высотки в руины. Большинство из них, конечно, устояло на своих местах, но были и те, чьи несущие конструкции не выдержали повреждений. Да, сомнений не было, здесь был именно брандашмыг. Это же подтверждалось и полным отсутствием тварей. Они теперь на этом лоскуте не появятся, пока запах монстра не выветрится. С обновлением или просто от времени, неважно. Брандашмыга батя за время, прожитое в пекле, видел лишь дважды. Первый экземпляр присмотрел себе Африку и попытался выжить с нее только-только начавшуюся восстанавливаться сотню. Батя тогда потерял 4 с таким трудом спасенных бойцов из 6. Сам вместе с Винтом и Доком едва выжил. И то только потому, что Винт вовремя взял под контроль нескольких своих тварей, успевших разожраться до элитников, и они помогли в бою против монстра. Короче, победить удалось чудом. Второй был похож на муравья-переростка, но в бой с ним вступать не пришлось. Хотя командир и приготовился. Брандашмыг просто прошел своим путем с запада на северо-восток и больше в известной сотне части пекла не появлялся. «А кто еще?» — мрачно буркнул батя, разглядывая в бинокль разруху, оставшуюся после брандашмыга. Приближаться к месту отряд, разумеется, не стал. Еще не хватало лезть в непонятную хренотень, не проведя рекогносцировку местности. Бойцы под командованием командира загнали технику на одну из подземных парковок под небоскребами, коих тут было больше, чем говна в деревенском сортире. А сам батя, взяв с собой Винта и Дрозда, включив невидимость, решил подобраться поближе к пострадавшему от брандашмыга лоскуту. Белый форт с небольшой вмятиной на левом борту, с которым батя с некоторых пор практически не расставался, променяв на него даже мраб, подвез командира ближе к пострадавшему от брандашмыга лоскуту. У выбранного для изучения лоскута небоскреба подземного паркинга не оказалось. Зато с обратной стороны обнаружился наземный, окруженный сетчатым забором, густо обсаженным вьющимся виноградом и прикрытым дешевым, в противовес самому небоскребу, цветным поликарбонатом, опертым на железные трубы. Видимо, владельцы здания решили сэкономить, воспользовавшись тем, что паркинг расположен с обратной стороны от главного входа. Под навесом было жарко и душно. Порывы ветра сюда не проникали. Поэтому в стоячем воздухе сильнее обычного воняло разложением. Поэтому батя с бойцами, припарковав форт, постарались побыстрее перебраться в сам небоскреб. «Логично», — вздохнул Вин. «Не было мля печали». «А может, сам свалит? Может, он просто мимо проходил?» — мелькнула малодушная мысль. «Мечтай», — тут же отозвался внутренний батин Петросян, чей юмор за время, проведенное в этом пекле, стал категорически мрачным. «Предыдущему тоже до нас дела не было. Просто его «мимо» пролегало аккурат по крепости. Кто сказал, что этого жаркий африканский климат и загон с двуногим кормом не заинтересует?» Петросян в кои-то веки был прав. Предполагать следовало худшее. И готовиться к нему же, потому что черт его знает, что там в мозгу брондашмыга за мысли бродит. Может, для него люди – такая же жратва, как и для тварей? Или ему нужен лоскут потеплее, чтобы, например, разродиться потомством из маленьких брондашмыжиков? «Как думаешь, этот будет похож на первого или второго?» С тщательно скрываемой нервозностью поинтересовался Винт. «А я, по-твоему, откуда знаю?» Мрачно пробурчал батя, не отрывая глаз от бинокля. «Я, как и ты, всего двух видел. Причем второго очень издалека». Несмотря на потенциальные выгоды и само собой решившуюся моральную дилемму, перешедшую из разряда теоретических в практическую уже после разрешения, настроение у командира было ниже плинтуса. Черт его знает, попрется этот монструозный ядрен батон на Африку или, побродив по окрестностям, свалит освояси. Но сотне предстоит огромная прорва работы. Надо будет подготовить технику, проинструктировать людей, усилить группы для рейдов, улучшить качество связи с ними и наблюдателями, чтобы информация о возможной опасности поступала в крепость без задержек, связанных с обновлениями лоскутов. И много еще чего предстоит сделать. Брондашмыг — это вам не какой-нибудь суперэлитник со способностью отключать чужие дары. Это воистину машина-убийца, которую в этом мире боятся абсолютно все. Никакой рефлексии по поводу появившегося чудовища батя больше не испытывал. К чему она, если жизнь все уже решила за него, оставив простор только для практических действий, без всякой дрянной философии? Да и знал ведь командир, всегда знал. Раз был один брондашмыг, рано или поздно должен был появиться и второй, который, кстати, тоже станет далеко не последним. Видимо, настало время принять новый вызов этого мира. Или выдохнуть с облегчением, если этот брондашмыг просто пройдет мимо. «Возвращаемся», — скомандовал батя. «Дрозд, остаешься здесь, наблюдай. О любых изменениях, даже не кажущихся подозрительными, докладывать немедленно. Через 6 часов будет смена часовых на маяке. Пришлю тебе радиостанцию помощнее и дрозда в компанию». «Понял, бать», — подтвердил снайпер, не отрываясь от оптического прицела, через который рассматривал изувеченный лоскут. Не произнеся больше ни слова, командир отполз от края невысокого парапета, поднялся с нагретого солнцем рваного рубероида и, пригнувшись, рысцой двинулся к темному зеву, ведущей с крыши лестницы. Винт, пожав руку дрозду, последовал за ним. Спустившись, задержали дыхание и бегом рванули к машине. Благо, прятаться в этом лоскуте в ближайшие дни будет не от кого. От брондашмыга стараются держаться подальше даже самые развитые местные твари. Батя быстро сел за руль и завел двигатель. Винт, морща нос, плюхнулся на сиденье рядом. Белый внедорожник, заурчав двигателем, бодро выкатился с паркинга на свежий воздух. Невидимость батя активировал по привычке, но тут же снял, вспомнив, что опасаться пока нечего. И через минуту форт въехал в прохладу полутемного помещения подземной парковки, где ждали батю остальные бойцы отряда. «Командир, докладываю, у нас тут все чисто», — доложил рыжий, встретив командира, и нетерпеливо уточнил. «Ну что там?» «Брондашмыг, скорее всего», — не стал делать секрет поле шинели батя. «Рейд отменяется, Дрозд остается наблюдать, бойцы по машинам, и домой прямым ходом. Винт, ты с ними. Доложишь доку, пусть готовит крепость к возможной угрозе». «Бать, а ты?» — не понял боец. «А я прокачусь по следу брондашмыга, гляну, откуда он приперся». «Один?» «Один», — твердо сказал командир. «Где прошел брондашмыг, твари не водится. По крайней мере, пару дней там точно будет безопаснее, чем где-либо». Повторять дважды не пришлось. Внешние проявления субординации в сотне были не в чести, но сама она соблюдалась неукоснительно. Бойцы, не задавая лишних вопросов, хотя было видно, что они у них были, расселись по машинам Из подземного гаража в направлении Африки выехали сначала Мраб и Малышка. За ними двинулись тентованный Ман, который так ничем и не загрузили, и пикап прикрытия. Замыкал группа немного потрепанный, но полностью боеспособный БТР-152. Батя проводил своих взглядом. Бойцы доберутся и без него, в этом он был уверен. Винт предупредит их, если поблизости появятся твари, а при необходимости возьмет врагов под контроль. Док много сил вложил в развитие дара кинолога, так что в компании с винтом много где можно было перемещаться практически безопасно. Тем более, что отсюда до Африки всего 4 ряда лоскутов по прямой. Доберутся, не маленькие. Постояв с минуту, батя сел за руль Форда и тоже выехал на улицу,